Джек Уильямсон. Подарок. Марвин тщательно провел кисточкой с клеем по шероховатой поверхности передатчика. Результатом этой сложной операции стала маслянистая блестящая линия горчичного цвета. Затем Марвин вытащил из нагрудного кармана пластинку с частотами для X-пространства и прижал ее к панели. Конечно, особой необходимости в этом не было, Марвин знал практически все частоты наизусть, но мало ли что. Вдруг придется усадить за передатчик киборга. А уж от него-то можно ожидать чего угодно. Да и что с него взять? Робот, он и есть робот. Бестолочь, одним словом. Киборга он нашел на Япете пару лет назад на складе местной компании с громким названием «Галактика Инкорпорейтед» — товары по сниженным ценам. По правде сказать, это была просто свалка, владельцем которой числился старый марсианин, осевший на планете во времена большого переселения. Он-то и уступил Марвину киборга, взяв деньги всего лишь за стоимость металла. Киборг, вернее модель Е-80, как значилось в его паспорте, был собран на одной из тех подпольных фабрик, которых пруд-пруди за первым астероидным кольцом. Естественно, ценности он никакой не представлял, и продавец был рад от него избавиться. Марвину давно уже был нужен помощник. К тому же у киборга оказался самый настоящий синтетический мозг, изготовленный фирмой «Шмидт и сыновья». Марсианин об этом не знал, а может, просто не разбирался в таких тонкостях. Как бы там ни было, заплатив 50 кредиток, Марвин вставил блок питания и увел робота с собой. С тех пор робот ни разу не покидал Марвина. А в корабельных документах была сделана запись о том, что первым помощником капитана является киборг модель Е-80, место изготовления, регистрации – Земля. Последнее, конечно, было неправдой, но доказать это было практически невозможно. А выгоду сулило большую. Во-первых, не надо было платить налог на планетах земного пояса. Во-вторых, киборг был сделан в виде землянина и вполне мог появляться во многих местах, куда вход роботам запрещен, согласно второму нормативному акту. В общем, Марвин знал, что делал, записывая киборга в корабельные документы. Сам Марвин значился командиром изыскательной капсулы ИК-1, собственность межпланетной мегакорпорации по импорту и экспорту нетрадиционных товаров, порт приписки «Луна, Большая Земля». На самом же деле и корабль, первый выпуск земного варианта «Космический страж», и все, что в нем находилось, было полной собственностью Марвина. Но для таможенных служб он был всего лишь капитаном изыскательной капсулы, то есть наемным работником. А вот обитатели портовых кварталов знали его как Марвина-контрабандиста. Это и было его настоящим занятием. Правда, на кое-каких планетах таможенники догадывались о его профессии, но конверт с кредитками или ящик другой виски с маркой «Сделано в системе земного пояса» обычно рассеивали все их сомнения. Как рассказал ему киборг, первым местом работы была одна из адвокатских контор на Марсе, но оттуда его быстро выперли, так как он занимался левыми делами, снабжая темных личностей фиктивными справками, к которым у него был доступ, брал взятки и хамил начальству. Следующим его занятием была деловая переписка и бухгалтерский учет на одной из маленьких фабрик по изготовлению искусственных щупалец для инвалидов. Ну и там он продержался недолго. Его обвинили в подделке счетов, в вымогательстве, в выписывании накладных на несуществующих клиентов и многих других грехах. Согласно первому нормативному акту, действующему почти на всех планетах, а уж на Марсе и подавно, киборга направили на профилактику мозга. Тут, конечно, сыграл свою роль и тот фактор, что киборг похож на землянина, а марсиане вообще славятся своей расовой неприязнью. Однако киборгу удалось сбежать из полицейского участка. В тот же день он купил себе новые документы и завербовался простым матросом на большой ремонтный корабль. В первом же порту он скрылся, прихватив с собой кое-что из казенного имущества. Его взяли на черном рынке совершенно случайно. Проводилась облава на убийц экс-премьер-министра новых территорий Венеры. Киборг попытался бежать, но ребята из Интеркосмоса свое дело знают. У него забрали автономный блок питания, а так как в тюрьме места не оказалось, то тело просто-напросто выбросили на свалку. Там ему действительно повезло. один из агентов Galactic Incorporated, собирая всякое барахло, заметил ржавеющего робота. Так он оказался на Япите. Марвин поставил своему спутнику довольно жесткие условия, и робот согласился. Во-первых, выбирать ему особенно не приходилось, а во-вторых, ему нравился Марвин, как, впрочем, и его бизнес. С тех пор киборг беспрекословно слушался своего капитана. Хотя, оказавшись в каком-нибудь порту, имел обыкновение ввязываться в различные мелкие авантюры. Когда дельце выгорало, он молча протягивал заработанные деньги Марвину. Если нет, стоически переносил потери. Хотя Марвину не нравились подобные выходки, ему приходилось терпеть, ибо как помощник робот был незаменим. И не раз при помощи различных юридических лазеек, а киборг знал их предостаточно со времен работы у адвоката, они спасались от неприятностей с законом. Но в космосе киборг никуда не годился. И поэтому, вешая табличку с частотами, Марвин знал, что делает это не зря. С X-пространством шутки плохи. Там любая ошибка — смерть. Однако другого выхода не было. За перевоз партии бластеров на дикие планеты ему пообещали 50 тысяч кредиток. Деньги огромные, но и риск немалый. Дело в том, что одна из воинствующих группировок на третьей дикой планете уже давно вынашивала планы централизации власти на остальных трех. Поставка оружия в любых количествах в зону возможного конфликта была строжайше запрещена без специального разрешения Единого Совета по вооружению. А последний раз такое разрешение выдавалось лет 20 назад во время конфликта на планетах Орлок-1 и Орлок-2. Так что вся купля-продажа производилась нелегально. Марвин долго не соглашался. Но поставщик, тоже, кстати, землянин, был тертый калач. «Ровно 50. Соглашайся, Марвин. Ведь тебя никто не заставляет лететь в обычном космосе. У тебя же приличный корабль, так что давай через X-пространство. Никакой таможни, никакой проверки, да и быстрее будет». X-пространство, или как его еще называли, подпространство, являлось свободной зоной, которая официально не принадлежала ни Конфедерации, ни какой-нибудь отдельной планете. Дело в том, что не все представители рас, входящие в Конфедерацию, обладали способностью проникать в X-пространство. В связи с этим постоянные споры и даже дипломатические скандалы не могли привести к единодушному решению вопроса. Вообще-то никому путешествовать там не возбранялось, но Конфедерация разослала по всем присоединившимся планетам циркуляр, согласно которому все полеты в X-пространстве считались нежелательными и допускались только в чрезвычайных случаях, указанных в Едином кодексе спасения в космосе. Дело осложнялось еще и тем, что X-пространство не имело четко выраженных границ, и его плотность изменялась в зависимости от размеров находящихся рядом планет. Точных карт не существовало, и поэтому неопытный капитан мог вынырнуть из X-пространства в обычный космос прямо перед носом другого корабля. К тому же и сам переход был небезопасен. Не всякий корабль мог выдержать такие перегрузки. Джошуа, торговец оружием, прекрасно понимал, что в конце концов Марвин согласится. Он хорошо знал всех контрабандистов и представлял, кто из них в данный момент сидит без дела. В настоящее время Марвин входил в число последних. Словом, Марвин в конце концов молча сгреб задаток со стола. Теперь, когда оружие, тщательно упакованное в ящике с надписью «Мегакорп Импекс», находилось на борту, настала пора проинструктировать киборга. До вылета оставался час времени, а робот все еще не вернулся из города. Если, конечно, можно назвать городом портовые трущобы Нью-Терры, крохотной планетки у самой границы земного пояса. Лампочка на табло мигнула. Люк открылся. Появился, наконец. «Где тебя черти носят?» — взорвался Марвин. «Ты что, не знаешь, когда старт?» «Так точно», — гаркнул киборг. «Виноват, сэр. Готов объяснить причину опоздания, сэр!» «Прекрати поясничать! Иди сюда, потом я с тобой разберусь!» Киборг подошел к пульту и сел в соседнее кресло. «Смотри!» — Марвин показал ему на табличку с частотами. «Это частоты патрульного вызова. Вот график изменений. Я буду следить за этим сам, но может так получиться, что тебе придется взять на себя эфир. Понял?» «Понял», — небрежно бросил робот. «По табличке и пьяный марсианин сообразит. Я вот что хотел сказать. Тут одно дельце удалось провернуть». «Мне наплевать на твои темные дела. Старт ровно в 10 по местному. То есть...» — Марвин взглянул на часы. «Через 20 минут. Пойди все хорошенько проверь, возвращайся. В этот раз нам придется здорово попотеть». Из сказанного Марвин понял, что зовут ее Вуппи, что у нее были небольшие неприятности на Ньютере, что ей надо на дикие планеты, и она заранее благодарит отважного капитана. Марвин сделал неопределенный жест рукой и бросил на киборга такой взгляд, что тот немедленно сообщил Вуппи, что, дескать, капитан сейчас занят и желательно ему не мешать. После этого он поспешно вытолкнул ее из рубки. «Где ты ее раздобыл?» — спросил Марвин с каменным лицом, когда Альдебаранка скрылась за дверью. «И что означают все эти ленточки и колокольчики? Полиция ее случайно не разыскивает?» «Что ты?» — довольно ненатурально удивился киборг. «Какая полиция? Ты ведь знаешь, я бы не стал связываться, если бы...» «Почему она разукрашена, как елка?» — перебил его Марвин. «Видишь ли, она... была хористкой в одном из дачных клубов. Но ты ничего не подумай, она порядочная девушка. А ее дружок прикарманил денежки и был таков. На всем белом свете у бедной крошки остался единственный близкий человек, брат, который работает военным инструктором на диких планетах. Вот я и подумал, почему бы не взять ее с нами, раз ей по пути». «Только вчера я доказывал всем, что ты надежный и хороший парень, хотя меня уверяли в обратном. Но, как всегда, со стороны виднее», — ровным голосом произнес Марвин. «А теперь, когда мы находимся в экспространстве, я лишен возможности высадить ее с корабля. Мало того, я не могу даже курить». «Но 500 кредиток на дороге не валяются?» — возразил киборг. Внезапно корабль резко качнуло. На пульте замигали индикаторы безопасности. «Черт возьми, мы выходим из экспространства!» — воскликнул Марвин. «Следи за частотой, я должен точно знать, где мы вынырнем, а пока надену скафандр!» Корабль снова тряхнуло, на этот раз основательно. Освещение померкло. Все незакрепленные вещи попадали на пол. Марвин бросился к шкафу за скафандром и почувствовал, как под ногами что-то хрустнуло. Капитан стал натягивать скафандр, попутно высказывая свое мнение о всех роботах на свете. Корабль тряхнуло с новой силой. Свет окончательно погас. Раздался душераздирающий скрежет. Когда Марвин очнулся, корабль уже находился в обычном космосе. Киборг крутил ручку настройки приемника. Капитан расстегнул скафандр. «Киборг!» — позвал он. — Найди полицейскую волну на первом диапазоне! Через несколько секунд из динамика раздался скрипучий голос. — Остановиться! Кораблю в квадрате 22 приказываю остановиться! — Взгляни на экран. В каком мы квадрате? — В 22-м, — бодро ответил киборг. — Такое впечатление, что они обращаются к нам. — Все, приехали! — Марвин устало провел рукой по лицу. «Что посоветуешь?» Киборг неподвижно сидел в кресле. Вся его поза выдавала крайнее напряжение. Внезапно он поднялся и опрометью выскочил из рубки. Через минуту киборг появился в сопровождении Вуппи. Они о чем-то бурно спорили на альдебаранском языке. Тело Вуппи ежесекундно меняло цвета. В динамике раздался щелчок, и скрипучий голос сообщил. «Корабль в квадрате 22. К вам направляется полицейский патруль. Приказываю остановиться». Марвин повернулся к пульту и отключил двигатели. В это время киборг лихорадочно заполнял какой-то бланк. Закончив, он передал его Вуппи. Альдебаранка провела по нему щупальцем, и документ украсился фиолетовой кляксой. «Теперь ты, Марвин». Робот протянул документ капитану. «Распишись тут, внизу». «Зачем?» «Скорее, времени нет». Это единственный путь к спасению. Ну, давай же». Ничего не понимая, Марвин автоматически поставил свою подпись. «И последнее». Киборг разжал ладонь. На ней лежал маленький колокольчик на плетеной веревочке. «Это надо надеть на шею. Все будет в порядке, Марвин». Корабль вздрогнул. Это причалил полицейский патруль. «Марвин, прошу тебя, ни единого слова. Я займусь этим делом сам». Начальник патруля был альдебаранцем. Впрочем, почти все полицейские были альдебаранцами. Два полицейских робота принялись осматривать корабль. Марвин молча следил за происходящим. Киборг что-то объяснял начальнику патруля, изредка подмигивая Марвину. Постепенно цвет альдебаранца стал терять свою черноту и вскоре уступил место ярко-васильковому. Дверь открылась и вошла Вуппи. Подойдя к Марвину, она обвела его щупальцами. Ласково зазвенели колокольчики. Киборг протянул полицейскому заполненный бланк с росписями. Альдебаранец расправил щупальца и, торжественно шевеля головными отростками, произнес речь. Киборг торопливо переводил. «От всей души, от меня лично, принимая во внимание, поздравляю!» Марвин попытался освободиться, но альдебаранка крепко держала его в своих объятиях. Полицейский достал печать и оттиснул ее на документе. Махнув на прощание щупальцем, он направился к выходу. Роботы-полицейские устремились за ним. Через минуту полицейский катер отчалил. «Что все это значит?» — возмущенно воскликнул Марвин, вырвавшись наконец на свободу. «А то, что ты являешься мужем этой симпатичной куколки, и вы срочно летите на Альдебаран». «А ящики с оружием? Они что, не открыли ящики?» — удивился Марвин. «Конечно, нет, ведь подарки молодым не должен видеть никто до рождения ребенка. Таков обычай, возведенный в ранг закона. Никто не вправе его нарушать, правда, Вуппи?» Вуппи окрасилась в малиновый цвет. «Вот видишь...» Киборг протянул ему знакомый бланк, на котором красовалась печать. «Свободен от досмотра, полиции и таможни. Так сказать, свадебный подарок!» Марвин сделал шаг вперед, колокольчик на его шее зазвенел. Киборг поспешно ретировался к двери и, почувствовав себя в безопасности, крикнул «Горько!» Джек Уильямсон. Подарок. Рассказ читал Олег Булдаков.